Глава 9. «Готов выйти к вам!» — в эфире появился Швецов. «Малого с его взводом оставляю на защиту базы!» С капитаном к ним на помощь придут еще 5 мухтаров. Павел бросил взгляд на тактическую карту. За их бегущим со всех ног к заставе отрядом уже следовало больше 1000 вертушек. Пчелиный рой вылетел из Улья. И это только обнаруженные дронами и подтвержденные силы. А сколько их там неподтвержденных скрывается в тумане войны? Изначальный план был прост — отступить к заставе, занять оборонительные позиции, заставить врага сформировать плотный строй и размолотить вертушки с помощью артналетов, а потом уже вернуться и попытаться спасти своих боевых товарищей из пленки. План был хорош, в нем место и для людей Швецова находилось, а теперь... 12 МКП не смогут задержать катящуюся лавину пришельцев. «Ответ отрицательный. Сиди на базе, занимай оборонительные рубежи. Всех в ружье, капитан!» «Но...» «Мы на хвосте сейчас принесем всю нечисть, что в округе ошивалась. Будь готов ее встретить!» «Есть быть готовым!» Полковник бежал, перепрыгивая через препятствия, и молился. Молился и несся, как ветер, благо их путь проходил по равнине. Встреться отряду хоть одна сопка, и всех 7 пилотов, включая Павла, можно будет смело заносить в список потерь. Если по пересеченке МКП могли выдавать 80 км в час, то вертушки легко делали 100. Пока на руку отряду играла дистанция, она сокращалась, но медленно. Но если мухтарам пришлось бы сбавить скорость и карабкаться наверх, то пиши пропало, орда бы их смяла в секунды. Вот так и проходит нелегкий быт часовых. Выбежал с заставы, покусал врага и мчись за стены, спасаясь от возмездия. И до жути хреново, когда на поле боя остаются подбитые или угодившие в ловушку пилоты, как сейчас. «Прошу разрешения поднять дракары!» А Швецов-то, оказывается, мужик упертый. Павел понимал причину упрямства капитана. 2 из 3 оставленных пилотов пришли на заставу вместе с капитаном. Чувствовал он, так сказать, персональную ответственность за ребят. «Мы высадимся, заберем!» «Сиди на базе, капитан! За вертушками всегда идут топтуны! Дракары для них все равно, что утки, пошибают мгновенно! Разгоним ватагу, что за нами гонится, и тогда сразу начнем спасательную операцию!» «А вот разгоним ли?» Павел глядел на тактическую карту, украшенную тучей красных иконок. Вроде их больше стало. В пылу бегства сложно было заниматься подсчетом сил противника. Тут как бы не грохнуться и не стать еще одной целью для эвакуации. Над головами отряда прогудела очередная пачка снарядов, щедро посылаемых артиллеристами. Чуть погодя грохнула череда взрывов. Их уже отчетливо слышно. Плохо. Нагоняют МКП юрки и гадины. «Прогноз. Вы прибудете к заставе на 10 минут раньше пришельцев». Уваров как знал, чем успокоить полковника. «Но попадете в зону действия их оружия через 6». Только этого для полного счастья не хватало. Кольчуга прикрывала только корпус. Удачное попадание в ноги могло обездвижить мобильный комплекс. Надо бы поднажать, но дальше было уже некуда. Машины и так шли на пределе. Снова засвистело что-то в небе и глухо ухнуло за спинами отряда. Уже совсем близко. Павел, не останавливаясь, оглянулся. Позади несущегося стада МКП расползался плотный белесый дым. Дымовые мины? А они-то на кой? Лучше бы продолжали осколочно-фугасными садить. Сенсоры у вертушек не хуже мухтаровских. Им этот дым добычу выследить не помешает. Прилетели новые дымовухи, на этот раз выпущенные минометами. И тут Павла озарило. Дойдет до заставы, обязательно к награде представить того, кто до этого додумался. Каким оружием бьют вертушки? Правильно, лучевым. А что происходит с ними в дыму или тумане? Еще раз правильно. Резко падает его эффективность. Пушкари били без продыху, окружая его группу клубами дыма. Павлу даже пришлось снизить скорость, но дымовая вечеринка того стоила. От лазерного выстрела ведь не убежишь. В клубах дыма они вышли к самой заставе. Завеса, которая однозначно спасла им жизни, также имела и негативный эффект. Вся преследующая Павла орава тоже погрузилась в дымовую завесу и пропала с камер дронов. Между рукотворным туманом и стенами заставы оставался промежуток в 100 метров, и когда мухтары в него выскочили, перед ними незамедлительно открыли ворота. Вопреки установленному порядку, вернувшиеся из вылазки машины не пошли в ремонтную зону на обслуживание. Не снижая темпа, Павел повел свой отряд на оборонительные позиции, на ходу выдавая номера дотов, которые пилоты должны были занять. Спрыгнув в свой бетонный стакан и приготовившись стрелять, Павел наконец вызвал Уварова. «Что с противником, лейтенант?» «По расчетам, уже должны быть на подходе». «Визуальный контакт?» «Отсутствует. Противник зашел в дымовую завесу, но не показывается». «Вот черт, это плохо. Значит, копят силы. Никому не расслабляться! Стоим, ждем!» Адреналин заставлял кровь стучать в висках и требовал немедленного действия, желательно какого-нибудь жутко разрушительного. Полковник ворочил корпус МКП вправо и влево, беря на прицел причудливо извивающиеся завитки дыма. «Отходят!» Уваров отправил видео с дронов полковнику. Из-за дальнего от заставы края дымовой завесы показались силуэты пришельцев. «Гром-1!» — вызвал Павел артиллеристов. «Огонь не открывать! Пусть уходят!» Истреблением вертушек они займутся в следующий раз. Сейчас важнее разорвать огневой контакт, не провоцировать пришельцев и как можно быстрее заняться спасением угодивших в ловушку МКП. Шансы, что пилоты еще живы, малы, но они есть. Да и с точки зрения логики, размен 3 мухтаров на несколько десятков вертушек невыгоден, потому что для пришельцев это не потери, а пшик, а для роты это 15% ударной мощи. Вроде бы все Павел учел, все предусмотрел, кроме одного. Вертушкам и подтянувшимся к ним топтунам не требовался сон. И перерывы на обед и ужин тоже. Пришельцы кружили вокруг заставы, как стая голодных волков, вокруг лесной избушки, где укрылся одинокий охотник с последним патроном. И ближе не подходят, но рыщут в опасной близости. «Четвертый взвод! Занимай оборону восточной стены!» За прошедшие 2 часа Паулу уже 7-й раз приходилось перетасовывать оборонительные порядки заставы. Пришельцы имитировали начало атаки, но как только часовые спешно перебрасывали силы для отражения удара, они вновь отходили от заставы. «Товарищ полковник, Владивосток на связи!» Голос Уварова звучал так, будто он уже 3-е сутки не спит. Напряжение последних часов выматывало посильнее, чем бессонные ночи. «Команцев, что у вас? Зачем пришельцы вокруг вас хоровод затеяли?» — взволнованно спросил Ромин. «Точно не уверен, но мы вынуждены были бросить 3 мухтара, и я предполагаю, что пришельцы мешают нам осуществить эвакуацию». «Мерзкая ситуация. Вы уверены, что они не пойдут на штурм?» «Если бы я был в этом уверен, давно бы людей в казармы отпустил. Устали все уже, как лошади после пашни, и сменить некем». «Я пытаюсь договориться с командованием округа, чтобы, если начнется штурм, они вас поддержали. Но дело такое, полковник, у них чуть ли не официальный приказ, ни шагу вперед. Пока насыщенность войск не достигнет такого уровня, что мы под каждое деревце сможем по 1 МКП поставить». «Это понятно». «Но есть и хорошие новости. 4 дивизиона тяжелых РСЗО стоят на боевой тревоге. Если начнется штурм, то подключай их. Перевожу их под твое начало для огневой поддержки. На 6 часов эти стволы полностью твои». «Спасибо. Думаю, 6 часов нам за глаза хватит». Оптимизм Павлу через 6 часов пришлось поумерить и вызвать генерала, попросить поставить на дежурство другие дивизионы и отправить половину своих людей спать. Катавасию сложными наскоками и быстрыми отступлениями пришельцы продолжали почти сутки. Ночью в командном центре Павел собрал всех командиров взводов с вопросом в лоб. «Что будем делать дальше?» «Подготовиться, нанести артиллерийский удар и выдвигаться к пролому». Швецов был решительно настроен на то, чтобы любыми способами попытаться вытащить из беды ребят. Малой с Березовым предпочли промолчать. С одной стороны, спасательную операцию надо проводить без вопросов. С другой, в ней однозначно погибнет больше 3 пилотов. Вокруг заставы крутились уже более 300 вертушек, и бог знает, сколько топтунов. Ну а то, что по местности рядом с провалом уже пристрелялись подземки, было кристально понятно для всех собравшихся. «Без огромных потерь мы не пробьемся. Я даже больше скажу. Аналитики Марины выдали прогноз, что с вероятностью в 93% вообще ни один МКП до точки не дойдет». «Но мы должны попытаться! Мы своих не бросаем!» «Все верно, не бросаем. Но проблема еще и в том, что спасать некого», — выложил свой самый убойный довод Павел. Если бы не этот довод, он и сам был бы не прочь рискнуть. Энергия у ребят заканчивается через 3 минуты, даже если бы они расходовали ее максимально экономно. Но сам понимаешь, если они столкнулись с противником, то топливные элементы в активном режиме исчерпались уже давным-давно, а в разряженных мухтарах там... там не выжить. «Черт!» — Швецов саданул рукой по столу. «Черт, черт, черт!» Он встал и, не спрашивая разрешения, вышел из командного центра. Обычно слегка заторможенный, он при этом возбужденно размахивал руками и что-то жесткое цедил сквозь зубы. «На вас следующая смена!» Полковник не стал догонять или возвращать Швецова, планируя с ним переговорить с глазу на глаз. 4 часа, потом сменяемся!» Капитана не пришлось разыскивать по всей базе, и глупости кадровый военный тоже творить не стал, понимая, что Павлу в данный момент ничуть не легче, чем ему самому. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Поджидавший возле входа в командный центр капитан взял под козырек и вытянулся в струнку. «Вольно, капитан. Извинений не надо, считай, они заочно приняты. Просто постарайся впредь лучше себя держать в руках. А теперь отдыхать и восстанавливать нервную систему. Нам сменяться через 4 часа». То ли пришельцы были в курсе всех технических особенностей МКП, то ли на заставе завелся крот. Но вертушки покрутились вокруг еще 20 минут и, не дождавшись от часовых активных действий, развернулись и ушли к пирамиде. Первый и четвертый взвод дошли до провала и спустили в него наскоро сделанными наушниками подлодку робота. Несмотря на мощный двигатель, подлодку почти тут же утащило течением, настолько сильным, что не выдержал и оборвался кабель связи. По настоянию Швецова его на тросе опустили вниз. Проболтался в мутном потоке капитан полчаса и выбрался, так ничего и не обнаружив. МКП могло унести течением, или их утащили пришельцы. Утро следующего дня началось с сюрпризов. Весь командирский состав роты в лабораторию пригласила Синицына, заинтриговав лекцией от таинственного гостя. И, судя по всему, не шутила. Идя по базе, Павел заметил на посадочной площадке 3-й драккар. Его камуфляж был точной копией того, в который были окрашены и собственные транспортники заставы. Значит, с визитом прибыл кто-то из часовых. Когда Павел зашел в конференц-зал, Малой, Березов и Швецов сидели с опухшими, как после недельного запоя, лицами. Но полковник знал, что и сам выглядит не лучше. От суточного марафона, который ему устроили пришельцы, рожа у кого угодно опухнет и лиловыми пятнами пойдет. Командиры взводов сидели молча. Вчерашняя ситуация, вынудившая сначала бросить 3 пилотов на произвол судьбы, а потом еще и провалить их поиски, к задушевным беседам не располагала. Каждого мучила и совесть, и злость на себя, и еще большая злость на врага. По этой причине появление доктора Синицыной было встречено без особого энтузиазма. Однако следующие слова Марины интерес в отстраненных вояках все-таки пробудили. «У нас сегодня презентация пройдет в необычной форме. Я рада вам представить первые плоды международного сотрудничества по линии Корпуса обороны Земли. Революционное открытие совершил Токийский университет, и представлять его вам будет профессор Кацу Ито». Сказав это, Марина захлопала в ладоши. Военные ее поддержали вялыми аплодисментами. Японский профессор, видимо, поджидал своего представления прямо под дверьми. Как только прозвучало его имя, дверь в конференц-зал открылась, и в него вошел невысокий азиат в сером костюме и белой рубашке. Волосы с проседью, но ему могло быть как 50, так и все 70 лет. Японец рукопожатием с легким поклоном поздоровался с каждым военным, потом подошел к доктору Синицыной и начал свою речь на японском. Протянул Малой, намекая на то, что не улавливает суть презентации. «Профессор Ито говорит, что для него честь лично познакомиться с героями, ставшими живой стеной на пути вероломных пришельцев», перевела тираду профессора Марина. «Здрасте!» Малой неуверенно махнул японцу рукой. А Павел удивился. «Это ж сколько в одной девушке может скрываться талантов?» Японец еще раз поклонился, прижав руки к бедрам. Потом продолжил говорить с паузами, давая время для перевода. «Токийский императорский университет тоже хочет внести посильный вклад в нашу священную борьбу. Мы получили 12 образцов инопланетных технологий и незамедлительно приступили к их изучению. Существенного прогресса, к сожалению, мы достигли пока только в одном направлении. Но мы очень надеемся, что переданная нами технология поможет вам одержать победу за победой». Японец взял из рук Марины пульт и нажал на нем кнопку. Голопроектор нарисовал некий технологический узел с серебристой поверхностью, который Павлу показался смутно знакомым. «Представляю вам основной реактор МКП нового поколения. Ваши ученые уже разгадали принцип его работы и даже смогли подключить трофейные экземпляры». Все выдранные из топтунов реакторы работали на резервные контуры энергосистемы заставы. Добыть их в достаточном количестве для установки на Мухтары пока не получалось. Но мы продвинулись чуть дальше и смогли наладить выпуск подобных реакторов на собственной элементной базе. Образцы уже прошли испытания. Профессор снова активировал пульт, демонстрируя кадры установки реактора в японские мобильные комплексы. Испытания выявили, что реакторы стабильно работают в подавляющем поле пришельцев. Одной загрузки топлива хватит примерно на полгода активной эксплуатации машин. Время гарантированного хранения во время консервации — до 5 лет. Также реакторы показали высокую боевую устойчивость. Во время обстрелов только в одном из 10 случаев происходила необратимая цепная реакция с последующим взрывом. Цепная реакция протекает медленно, сила взрыва небольшая. В остальных случаях реактор просто разрушался. При этом, конечно же, происходит поражение пилота радиацией, но это тот самый случай меньшего зла. «Проваляться в госпитале пару недель однозначно лучше, чем испариться в ядерном взрыве», — подумалось Павлу. «Передаваемые вам сегодня 30 реакторов уже прошли сертификацию в вашем Министерстве обороны и готовы к установке. Мы передали вашим техникам необходимые инструкции для эксплуатации и обслуживания». 3 десятка?» — вскочил с места капитан Швецов. 3? Да что ж такое-то, а? Да как так можно?» Распсиховавшийся капитан вышел из зала, смачно хлопнув за собой дверью. Японец смотрел на происходящее с полным непониманием. Командование корпуса направляло его на русскую заставу не просто так. Имея подробные схемы, ремонтные бригадиры сами бы справились с установкой реакторов. Профессор должен был продемонстрировать единство корпуса и его независимость от национальных границ. Продемонстрировал. Швецова Павел не осуждал. Пережить такую подлянку, подкинутую жестокой судьбой, стоически способен был не каждый. Но перед обалдевшим иностранным гостем стоило объясниться. «Большое вам спасибо!» — полковник встал со своего места. «Я хотел бы объяснить поведение своего подчиненного. Позавчера мы потеряли 3 мобильных комплекса. Их топливные ячейки исчерпали заряд».